Маг не слышал. «Всегда на чеку! Вот мой девиз! А стоит чуть задеваться, пеше пропало!» Мы с бешеной скоростью неслись к вершине горы. Еще один-два взмаха гигантских крыльев, и мы разобьемся. «Осторожно!» — завопил я. «Скала!» Маг прищурился, потом вытаращил глаза. «О-о-о!» — испуганно рявкнул он и резко принял вверх. Острие горы просвистело в миллиметре под его животом. На некоторое время воцарилось неловкое молчание. Потом маг вздохнул. «Молодец! Спасибо! У тебя хорошее зрение, малыш!» Он снова вздохнул. «Предложение. Открою тебе секрет. Только поклянись, что ни за что на свете никогда никому ничего не расскажешь. Ради него я был готов на все. Он спас мне жизнь. Знаешь, мои глаза уж совсем не те, что раньше. С годами развивается близорукость. Мне ведь уже 3000 лет. Насколько это верно, не могу сказать. Даже сейчас все динозавры-спасатели склонны к преувеличению. Только прошу тебя, никому ни слова, если коллеги узнают, мне конец. Он вздохнул. Осталось продержаться всего 1 год. Потом выхожу на пенсию. Но до тех пор надо держаться. Это непросто. Знаешь, тебя я заметил только потому, что ты толстый, как бочка, да еще синего цвета. Мак обернулся и посмотрел на меня печальными глазами. Послушай, малыш, я хочу сделать тебе предложение. Оставайся со мной на этот год. Будешь моим навигатором. Вперед смотрящим, моими глазами, жилье и еду гарантирую. Посмотришь мир, соглашайся. Чудесные спасения в последнюю секунду. Симпатичные девочки на краю гибели. Как тебе, а? Глава 5. Моя жизнь у динозавра-спасателя. Свитер и штаны. Прежде чем я начал работать у Мака навигатором, он снабдил меня теплой одеждой. Нам с ним предстояло летать на большой высоте, где воздух разрежен, а холод такой, что не спасает даже самая толстая шкура, как у меня. Мак высадил меня на вершине горы, а сам исчез. Через 2 часа он вернулся с одеждой, теплым красным свитером и синими штанами. «Позаимствовал в деревне», — объяснил он. «Веселье на дворе, я их стянул с веревки. Но я не считаю это воровством. Возможно, когда-нибудь в будущем мы спасем их хозяину жизнь». Когда смотришь на вещи сверху, они видятся совсем по-другому. За тот год, что я провел вместе с Маком, мне открылась масса разных полезных вещей.